Вот и жена от вас уходит. Потом уйдут друзья». «А у него нет друзей!» — звонко произнесла Тася. «У него есть нужные люди. Хочешь, Василий, я предскажу тебе дальнейшее? Разбор дела Болдырева превратится в разбор дела Василия Чугунова. Я тебе это обещаю». «Мы еще не познакомились. Как я поняла, вы сын Андрея Николаевича, а я Таисия Константиновна Терехова, главный лесничий опытного лесхоза. Мой бывший муж – директор леспромхоза. Но ведь таких людей близко к природе нельзя допускать. Лес они не любят, людей тоже. У них своя технология. Как бы кубиков побольше дать, а там хоть трава не расти. Плевать им на то, чтобы сохранить подрост, семенные деревья, красивые урочища, древние кедровые рощи, не оголить берега рек. Взываешь к совести, справедливости, благородству, а в ответ слышишь: «Вы нам морали не читайте, с нас план спрашивают. Нам надо рубить, где поближе да получше, скорее и больше». Боролись, конечно, когда побеждали, когда терпели поражение. Был чудесный сосновый бор за Эйдыгой. Теперь там осинник, кустарники. Оголили много земли вдоль бама. А ведь там всюду будут города. Уже открытые месторождения киновари, олова, свинца. 2-3 поколения пройдет, пока вырастет такой сосновый бор. Сейчас замахивается на кедровый бор. «Правительственный заказ!» — буркнул разозленный до нельзя Чугунов. «Какая чушь! Ищите в тайге! Бор не дадим, и не думайте, не надейтесь!» У Дроздова друзья, космонавты, сибиряки, обещали помочь. А таких людей, как ты, Василий, надо либо из Сибири гнать совсем, либо не допускать до руководящих должностей. И мы этого добьемся. Чугунов вскочил с лежанки. Ноздри его бешено раздувались. С каким бы удовольствием он закатил своей молодой супруге оплеуху. Желание это было столь же явным, сколь и несбыточным. Вошла тетя Флена с кипящим самоваром в руках и, ловко поставив его на поднос, стала накрывать на стол. Через минуту-другую пришли Миша с Нюрой, и мы все сели за стол, кроме Чугунова. Как его не уговаривала тетя Флена, он ушел. Тася ела без аппетита и молча. Все же это был ее муж, с которым она прожила 2 года. Такая не выйдет замуж без любви. И решиться на развод ей нелегко. Значит, совсем перестала уважать. «Такая, как она, разве я знаю ее? Могу знать, только увидев впервые в жизни. Но я был уверен, что знаю». Миша и Нюра были очень довольны, что я их навестил. Когда я уходил, они решили меня немного проводить. Мы все трое оделись, а я все медлил. Уже смотрели они на меня с недоумением. Я вдруг решился и подошел к Тасе. «Как вам позвонить? Куда?» — спросил я. «Можно ли приехать к вам в лес с кинооператором и режиссером? Вы знаете, я подумал, что они должны непременно познакомиться с вами и вашим опытным лесничеством». Тася не стала ничего уточнять, не расспрашивать, просто написала на листке из записной книжки телефон и протянула мне. Я почти всю ночь не спал. Думал, почему Тася Терехова произвела на меня такое сильное впечатление. Алеша приехал раньше, чем я ожидал. Христина с Виталием были в отъезде, в моем зеленом фургончике. Миша и Нюра еще не пришли на работу, когда раздался звонок. Я в одной пижаме выскочил из-под теплого одеяла, отпер дверь и очутился в медвежьих объятиях Алёши. «Приняли!» — — вскричал я, только взглянув на его сияющее лицо —